Ее шоколадного цвета вязаное платье было в высшей степени элегантным. Ножки в шелковых чулках стройные и длинные, а коричневато-бежевый жакет, недавно сшитый у дорогого портного, прекрасно дополнял ансамбль. Делла надеялась, что Мейсон остался доволен. «Делла», — вздохнул Мейсон, — «иногда я серьезно опасаюсь, что ты становишься чересчур меркантильной». «Да? Интересно. Ну что ж, поговорим обо мне». «Да-да. Ты делаешься расчетливым и осторожным консерватором. Тебя все больше интересуют доллары, чем то, за что они получены». «Но ведь кто-то в этой конторе должен быть практичным. И если я не требую невозможного, нельзя ли мне все же узнать, по какому поводу столько шума? Вообще-то я не слишком возражаю против того, что мне пришлось оставить на столе половину превосходного ужина и примчаться сюда. Но все же меня интересует, какого миссионера сживали людоеды». «Все произошло уже после того, как ты ушла из конторы. Я тоже собирался домой. Набрасывал последние замечания по делу Джонсона. Как вдруг неожиданно зазвонил телефон. Это оказался один адвокат, которого я очень мало знаю, и попросил меня принять его племянницу. Ну, а вскоре приехала и она сама, и мы провели весьма примечательную беседу». Делла Стрит неслышно скользнула за свой стол, достала карандаш и бумагу для стенографирования. От нее непринужденных манер не осталось и следа. Теперь перед адвокатом сидела его расторопная секретарша, великолепно знающая свои обязанности. «Итак, я слушаю вас», — произнесла она. «Джеральд Тор владеет адвокатской конторой Введенша Инвестимент Булдинге. Насколько я припоминаю, он занимается весьма узкой отраслью юриспруденции. Обслуживает горно-рудную корпорацию. Думаю, что он сам из игроков. Много делает для своих хозяев, получая частично наличными, а частично акциями тех компаний, которые он организует». «Дело денежное?» «Да оставьте свои несносные расчеты. Не сомневаюсь, что мы получим нечто большее, так же, как и этот Тор». «Что же, не понимаю». «Он, насколько мне известно, вечно гоняется за какими-то миражами. Наши проповедники материализма называют это дурной философией только потому, что мираж лишен определенной субстанции. Они не замечают, что это одна из интереснейших загадок в мире, потому что никто так не наслаждается жизнью, как вот такие поклонники миражей. Верь мне, его безумно интересует то, что от него ускользает, чего нельзя сказать о большинстве практичных людей, преследующих конкретные цели. Да, любовь к жизни — это так здорово. Ну, а гонорар? Или с вами расплатится половина миражей?» «Пока ничего», — развел руками Мейсон. «Ясно. Имя племянницы?» «Элен Кендалл». «Возраст?» «Примерно 24. Прелестные фиолетовые глаза, очень светлая шатенка, стройные, я бы сказал, ножки, хорошая фигурка, где все на своем месте и в нужной пропорции. Определенно мила. И, конечно, никаких денег». «Хм, так вы говорите, что она племянница Джеральда Тора?» «Да. Послушай, я тебе коротенько изложу историю их семьи». Он потянулся за какими-то карандашными набросками и принялся диктовать. И вот уже скудно изложенные факты в хронологическом порядке заняли место в блокноте Деллы. «Однажды, январским вечером 1932 года, Франклин Тор, которому в то время было 57 лет, находившийся в отменном здравии и в превосходном финансовом положении, после обеда с женой вошел к себе в кабинет. Там у него побывал посетитель, которого, по всей вероятности, впустил он сам, поскольку никто из слуг не открывал дверь. Горничная заметила только, как кто-то шел вверх по лестнице. ей показалось,